Теперь как твое хирургическое снабжают?» Покончив с почтой, которую он ухитрялся читать, разговаривая с Устеменкой, Лосой сказал, как бы невзначай: «Жалобу твою вчера доктор читал насчет того, что Богословскому еще жилье не выделили. Нелогично получается. На жилые дома, что здесь строим, ругаешься, а тут обида. Как нам работать под твоим чутким руководством?» «Насчет снабжения неважно», — вывернулся Устеменко, как бы перескочив через последний вопрос. «Мы же еще официально не открыты. А милостыньку мне просить обрыдло. Я, бывает, тоже прошу. Ни для себя не стыдно. Кстати, насчет Богословского, слышно, зашивает порядком. Тоже сигналы, Горбанюк?» «Чьи бы ни были, доктор, потакать не следует. Он же болен, нам это известно. Потеряешь раньше времени сильного работника, только и делов. Поговори с ним ненароком, не как начальник, а именно как выученик. Трудно. Что-то деликатен ты становишься не в меру, доктор, жалостлив. А в молодые лета, я слышал, никого не щадил. Степанов про тебя говорил: железо. Где оно теперь, железо твое железное?» «Железо найдется, — угрюмо ответил Устеменко. — Только без особой нужды, незачем шуметь, лязгать. Вот тронут мне Богословского, не обрадуются, покажу зубы. Кстати, нужно ему паек выделить получше, он в нем больше, чем мы все вместе взятые, нуждается». «Да ведь кто нынче не нуждается?» — светло и кротко, вглядываясь в собеседника, спросил Лосой. «Такую войнищу выдержали». И он усталым, приятным, доверительным тоном пояснил в подробностях, как ударила война и по самому Унчанску, и по Унчанской области. «Это известно», — прервал было Устеменко, но без успеха. Лосой продолжал свое повествование, все так же кротко глядя на Владимира Афанасьевича. Этот взгляд Андрея Ивановича многие унчанские работники не без ехидства называли пастушеским. Когда-то, в давно прошедшие времена, Андрюшка Лосой бегал под паском, лихо пощелкивал длинным кнутом, и грешный человек любил свое горькое детство вспоминать в кругу друзей. Получалось довольно жалостно. Этот же взгляд использовал Лосой и для служебной надобности, ежели готовился отказать просителю. Так и говорили хозяйственники: «И тебя, видать, друг Лосой, на свое пастушество купил, на пастушеский кроткий взгляд». «Да ты что, нынче такой сердитый?» — спросил друг Лосой. «Разве плохо мы для тебя стараемся?» «Плохо. Да ведь до революции в Унчанске было больничных коек. Так ведь и революция, Андрей Иванович, еще и затем делалась, чтобы больничные койки и больницы, и вообще здравоохранение не к старому примеривать, а с иным совсем размахом создавать. Недалеко мы уедем, если по-твоему считать. После войны известь тут ни при чем, и кафель ни при чем, не получены разнарядки даже». «Не получены?» — сорвался Владимир Афанасьевич. «А поторопить начальство нельзя? Или начальство само знает? А если вдруг да не знает, забыло, или не в ту папку мои вопли попали? Разве не случается? Не может такое быть. Осточертело. Можешь ты это понять, Андрей Иванович? Ничего не успеваю, ни с чем не справляюсь. Не главврач, а толкач, да еще и бестолковый. Шпунт обещали. Где он? Леспромхоз не доставляет. Ты сам мер никаких не принимаешь. Бумаги наши у тебя не подписанные. Штаты у меня не укомплектованные. Развал полный и безнадежный». «Обобщаешь», — с усмешкой сказал Лосой. «И мрачно обобщаешь. Но имеются некоторые нетипичные, нехарактерные трудности, неувязки. Кто спорит?» «Но бодрее, товарищ доктор, дорогой мой Владимир Афанасьевич, надо смотреть вперед. Веселее, перспективу видеть, горизонт, что ли. Как в кино бывает. Смотришь кино, доктор?» «Наверное, мало смотришь, а жаль. Вот видел я одно кино интересное, по твоей части, про слепых. Приехал доктор в городишко. Наш Унчанск сравнительно с тем городишком Москва, маленький городишечка.